Так вот, Мария пыталась упасть и ухватиться за Иисуса Христа. Здесь в синодальном переводе стоит слово «не прикасайся ко мне». В оригинале там написано «не ухватывайся меня» или еще правильнее стоит смысл греческого в оригинале «не удерживай меня». «Не удерживай меня». Правильнее было бы перевести так. Но я это говорю не с тем, чтобы извратить Писание, братья и сестры. Я часто обращаюсь к оригиналу не с тем, чтобы извратить Писание, наш текст, нет. Я просто для того, чтобы нам открыть мысль, которая сокрыта в Писании. Чтобы мы знали смысловой фактор. То есть для Христа очень было важно в этот момент, совершивши победоносное свое служение, войти во святилище. Павел об этом говорит в послании к евреям. И представить пред лицо Божие не с кровью тельцов или козлов, а со своей кровью, Павел говорит, и приобрел вечное искупление. Ведь поймите, что он должен был доставить победу Божьему правосудию. Когда человечество пало в грех, Божье правосудие возгорелось в огне, ибо возмездие за грех – смерть. Человек подпал под статью осуждения, я говорю это сегодняшним современным языком. И этот клеветник братьев постоянно клеветал пред Богом на его творение, возбуждая Божий гнев. «Отойди от меня, Бог сказал на Моисея, пусть воспламенится гнев мой, и я поражу их в одно мгновение». Хорошо, что у Бога были такие люди, которые могли входить в его присутствие и напоминать Богу, если так можно выразиться, о его милосердии, о его любви, о его долготерпении. Павел говорит, что этот человек был верен во всем дому его, то есть Моисей. И вот этот гнев Божьего правосудия, он горел, потому что суд и правота – основание престола твоего. Но пророческий автор 88-го псалма с 15 стиха, он говорит, что милость наперед приходит пред престолом твоим. Это уже сегодняшнее служение. Вот эта милость в лице Иисуса Христа. Иоанн говорит, что если я пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, мы имеем на небесах параклета, ходатая, адвоката, заступника, который ходит постоянно пред Божьим лицом, и когда гнев Божий возгоряется, то с того момента, как он вошел во святилище, чтобы предстать пред Бога, его кровь полностью удовлетворяет Божье правосудие. И Павел напишет, что да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения грехов. То есть изгладить грех человеческой души способна была только кровь Иисуса Христа. И поэтому Христос торопился войти туда, чтобы предстать со своей кровью. Он говорит, не удерживай меня, ибо я еще не взошел к Отцу моему. Но я хотел бы, братья мои и сестры, чтобы вот в этих маленьких деталях мы увидели нечто, что произошло в воскресении и в смерти Иисуса Христа. Ибо я, давайте обратим внимание, не прикасайтесь, ибо я не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим. Обратите внимание, 15 глава, мы в первых стихах там читаем, я уже не называю вас рабами, а чем? Кем? Друзьями. Вы нигде раньше в Писании до смерти Иисуса Христа, единственный момент, Христос образно как бы обещающе в перспективе на будущее сказал, когда эта женщина возвала к Иисусу и сказала, блаженно чрево носившее тебя, Иисус цепетавшее тебя, он говорит, блаженны слушающие, и там в другом месте написано, что тот мне брат и сестра, когда, я извиняюсь, немножко сбился, там мысль потерял, там сказано, что когда пришли его близкие, братья и сестры и мать, он сказал, что тот мне брат и сестра, кто исполняет слово мое, тот мне брат и сестра. Но это перспектива на будущее. Он не сказал, что это уже сработает сегодня. Вот. Почему я остановлюсь на этом? И вот здесь он их называл, кто исполняет волю, раб, слуга. Вот. А уже здесь он говорит, скажи братьям моим. То есть воскресение и смерть Иисуса Христа сроднила нас в одном уровне, чтобы ему быть первородным. 8 глава Римлянам апостол Павел говорит, между многими братьями. 2 глава Евреям апостол Павел вызывает слова из Псалтыря, и он говорит, что посреди церкви воспою тебя, возвещу имя твое братьям. Посему он не настыдится их, называя их братьями. То есть, я хочу сказать, что очень важный аспект произошел. Посредством смерти и воскресения Христос поднял нас на уровень братства с собою. Вы понимаете, что это произошло? И Павел об этом говорит уже в Римлянам 8 главе. Он говорит, что а если дети, вы понимаете, что произошло? Я уже немножко забегаю наперед. Это то есть воскресением Иисуса Христа произошло завершительная фаза рождения свыше в жизни учеников Иисуса Христа. И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче, поднял на свой уровень, как вы дети, а как дети причастны плоти, так? Это евреям Павел пишет. Он говорит, что а если дети, то и наследники, сонаследники же Христу, если с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. То есть в этом моменте, в моменте воскресения мы получили с вами и апостолы в первую очередь, и мы сегодня, как церковь, получили уровень братства со Христом Иисусом только в той разнице, что Он будет первородным между многими братьями. Второе. «И скажи им, восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему». Вы понимаете, что произошло? Павел, Петр говорит, что если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит вселенную, то есть мы сегодня имеем право взывать к нашему Богу, называя его отцом. 84 имени, которые присутствуют на страницах Библии, которые открывают характер, природу и сущность естества Божьего. И вот здесь открывается сущность Отца. «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Даже после совершения победы нет ни грамма направления какой-то самовозвышенности. Я вот победитель, я теперь прославился. К Богу моему. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня. То есть, вот это уважение, почтение, предпочтение или уважительность, или благоговение с нашей стороны пред Богом, оно всегда должно быть или иметь место в нашей жизни, в нашем служении.